Витязь, змееныш, глава 1, занятный оборот. Матушка, не смог сдержать я удивление, вы уж не сердитесь, Никита Григорьевич, но мы с Анной Федоровной решили познакомиться с вашей матушкой, нам ведь родница вскоре, а потому и узнать друг друга не помешает, слегка разведя руками в извиняющемся жесте, произнес князь Зарецкий. Здравствуй, сынок, обняла меня мать. Да, похоже, до сих пор под впечатлением от новости и не знает, как относиться к происходящему. С одной стороны, вроде бы понимала изначально, что на меня начнется охота и невесты будут не из худородных. Вот только даже в смелых мечтах не могла представить, что это будет княжна. А тут вон как сыночек расстарался. Я ей сообщать новости не стал, решил рассказать, когда у нас с Ольгой наметится хоть какой-то прогресс. Опять же, Сорокоуст по Михаилу. Я ведь вижу, что она его по-настоящему любила. И когда мы ехали в санях, держалась от меня отстраненно с таким выражением лица, будто собственными руками удавить готова. Так что нам бы тут для начала меж собой разобраться. Здравствуйте, матушка, подошла к ней Ольга и сделала глубокий книксон. Эдакие исполняют только перед дорогими и желанными гостями, выказывая свое глубочайшее уважение. И на лице княжны такая искренняя и неподдельная радость, что я едва не затряс головой. Вот как она такое исполняет, буквально пару минут назад готова была меня взглядом заморозить, а то, глядишь, и рунами приголубить. И тут вдруг такое. Здравствуйте, Ольга Платоновна. Оля, прошу вас, обращайтесь ко мне по-простому, по-семейному. Конечно, Оленька, расплылась в блаженной улыбке мать. Ну все, поплыла родительница. Ольга ее сходу околдовала. Вся из себя хорошенькая, да еще такая обходительная, к будущей свекрови обращается, как и полагается невестке, словно пытается ее умаслить. Вот интересно, а к княгине Каменецкой она также ластилась? Глупый вопрос. Потом был обед, во время которого князь и княгиня Зарецкие проявили живой интерес к нашей семье. Интересовались прошлым матери и отца, обо мне спрашивали, в том числе и о детстве. Матушка поначалу тушевалась, но будущие сваты держали себя настолько просто и были так открыты, что она постепенно раскрепостилась. Вот так глянешь на них и не поверишь, что меня буквально к стенке приперли. И ведь в толк не возьму, чего они так себя ведут. Не завтра же женитьба, в самом-то деле. После обеда Анна Федоровна и Ольга увели мать показать ей зимний сад. Удовольствие не из дешевых, потому как стекло стоит достаточно дорого. Да и растения там явно не из нашего региона, а они тоже по цене кусаются, будь здоров. Впрочем, для князя эти траты ни о чем. Была бы рада супруга, которая и занимается им. Ну а мы, если вы не против, Никита Григорьевич, позвеним клинками, предложил мне князь. Буду только рад. И я ничуть не лукавил, потому как настроение такое, что встряска мне сейчас не помешает. Нужно кровь по жилам разогнать да дурные мыли, роящиеся в голове, развеять. Не то чтобы проблемы куда-то уйдут, но хоть на какое-то время полегчает. Все лучше, чем водка, потому как на утро вместе с похмельем вернутся и дурные мысли, а оно тогда еще горше получится. Как я и полагал, князь решил переговорить со мной, и в фехтовальном зале никого не оказалось. С панцирями нам даже доспехи не нужны, достаточно сбросить фраки. Уколы и удары отточенной стали мы почувствуем, как легкие тычки, при этом вреда никакого не случится. В крайнем случае можно сообщить о просевшей защите, но это нужно нанести не менее 15 полноценных ударов, чтобы сточить мой панцирь, у князя и того больше. Сразу разговор не сложился. Похоже, его светлость понимал, в каком я состоянии, и решил для начала дать мне возможность спустить пар. Ну, это я так думаю. Как-то сомнительно, чтобы он заботился о моем состоянии. Хотя, если судить по отношению к матушке, я ничуть этому не удивлюсь. Защищайтесь, сударь, взмахнув прямым полуторником, произнес князь. Предпочитаю атаковать, крутанув тесаком, возразил я. В одной из оружейных стоек обнаружилось две пары таких клинков. Правда, вторая пара где-то на четверть один длиннее, что делало их уже ближе к мечу. Я выбрал из тех, что покороче, великолепная сталь, отличный баланс, мечта, а не оружие. Князь отнесся к моему выбору весьма скептически, заметив, что драться мне предстоит не с тварями, а с человеком. И я понимаю его недоумение, потому что его клинок был чуть не вдвое длиннее моего. Один ЧЕТВЕРТ мягкий знак, 1778 см. Зарецкий решил сразу же показать мне всю глубину ошибочности в выборе оружия и сходу атаковал, разразившись серией стремительных ударов. Скорость, координация, реакция, он превосходил меня во всем, и не смотри, что мужчине за полтинник. Я даже со своим предвидением едва успевал реагировать на сыпавшиеся удары. Противник в этот раз мне достался умелый и по-настоящему опытный. Недаром все же я приметил у него на ладонях мозоли от рукояти меча. Наконец на смену каскаду ударов пришел тот, что должен был поставить в этом поединке точку. Я поднырнул под клинок и встретил Зарецкого колющим в живот, вложив в атаку всю свою скорость, силу и массу. Будущий тесть почувствовал всего лишь несильный тычок, защита сработала должным образом. Но магия все же не в состоянии игнорировать всю физику, а потому князя слегка отбросила, и, не удержавшись на ногах, он опрокинулся на спину. Сделал кувырок назад и через мгновение стоял, готовый встретить продолжение атаки. Однако, одобрительно кивнул Платон Игоревич. «Полагаю, что это случайность», — улыбнулся я ему так, словно говоря, что нифига это не случайность. «Ладно, учтем», — произнес князь. «Я полагал, что на этот раз Зарецкий станет действовать менее стремительно и более осмотрительно, но ошибся. Он вновь бросился в атаку, разразившись каскадом стремительных рубящих и колющих ударов, руны ему в помощь. Я едва успевал реагировать, расходясь с тусклыми бликами отточенной стали. Пару раз, не успевая уйти, задействовал тесак, отклоняя меч в сторону. Я все подгадывал момент, чтобы перейти в контратаку, но противник не давал мне ни единого шанса. В итоге я все же ошибся и ощутил тычок в левую сторону груди. Острие клинка не причинило мне вреда, зато меня развернуло и бросило на паркетный пол. Я успел сгруппироваться и, сделав кувырок через плечо, вскочить на полусогнутые. И тут же следующий удар, на этот раз рубящий по шее. Если бы не панцирь, то князь срубил бы мне голову, а так я лишь ощутил, словно кто-то, шутя, легонько приложился по мне прутиком. Но удар был мощным, настолько, что меня опрокинуло на бок, вынуждая вновь делать кувырок. Князь хотел достать меня и в третий раз, но теперь уж я сумел правильно распорядиться предвидением и, уйдя в перекат, рубанул тесаком понизу, приложившись ему по голени. Тяжелый клинок не нанес рану, лишь заставив сбиться с шага. Я выбросил ноги и, вскочив на полусогнутых, ткнул замешкавшегося противника в живот. Увернулся от очередной атаки и с разворота приложился под колено, подламывая опорную ногу. Описал дугу и рубанул по ключице. В смысле, я хотел это сделать, но не преуспел. Звон стали, и князь отвел мой тесак, в свою очередь контратаковал, стоя на колене. Я видел это, но находился в слишком неудобной стойке и, не успев ничего предпринять, принял очередной колющий удар под правую ключицу. А коль скоро меня повело, вынуждая сделать пару шагов назад, то вложено в эту атаку было немало. Вот даже как, поднявшись на ноги и одобрительно кивая, произнес князь. Батюшка преподавал фехтование и учил меня вдумчиво, в ответ произнес я. Возможно, но тут другое. Заметно, что вы еще далеки от мастерского владения клинком и не имеете реального боевого опыта. Твари это не люди, однако сумели не просто противостоять мне, но и неоднократно достать. А я, без ложной скромности, мечом рублюсь отлично, предпочитая иным именно полуторник. И к какому вы пришли выводу, ваша светлость? Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, но батюшкой называть не спешите. Рано. Что же до вывода, то сдается мне, что вы предвидите атаки, а значит, обладаете способностью. Полагаю, что вы вещун, весьма неудобный противник. Месяц регулярных занятий со мной, и я с вами уже не совладаю. Мне оставалось только мысленно развести руками. С одной стороны, удивительно, конечно, что он сумел меня вычислить. Но с другой, вполне закономерно, учитывая то, что князь столь опытный мечник. Я ведь в сравнении с ним уволень, что от него не может укрыться, да и его усиливающие руны сильнее, а мне при всей неловкости удается парировать и уклоняться от его атак. Благодарю, я подумаю о хорошем учителе фехтования, Платон Игоревич, кивнул я, признавая правоту князя. И думать забудьте, Никита Григорьевич, отрицательно качнул головой будущий тесть, ни к чему иным знать о вашей способности. Я имел в виду себя или моего оруженосца. Мы сами подтянем ваше владение клинком на должный уровень. Однако примите совет, откажитесь от тесака. Меч, пусть и такой же формы, куда предпочтительней. Что ни говори, а длина клинка имеет значение. Я пришел к иному выводу. А вы не спешите отказываться, попробуйте хотя бы фалькату, кивнул он в сторону оружейной стойки. Мечом назвать этот испанский клинок язык не поворачивается, но уже и не тесак, длина на четверть больше, а это уже имеет значение. Ну же, чего вы ждете, давайте прямо сейчас пробуйте. Отказываться от возможности скрестить клинки с таким мастером, каковым являлся князь. Да сейчас, я буду круглым идиотом, если упущу такую возможность. Кто его знает, может, вся его доброта развеется уже завтра. Так что нужно использовать любую возможность. Ну что сказать, с одной стороны, четверть это и немного, и сам клинок чуть шире во всех ключевых точках, и масса больше почти на фунт. Так что поначалу было непривычно, и я безбожно запаздывал, но понемногу приноровился и стал чувствовать себя уверенней. Появилось ощущение, что вот этот клинок может оказаться удобнее, да и удары выходили куда весомей. «Нужно пробовать. А как у вас со стрельбой?» – спросил князь, утирая полотенцем вспотевшие лоб и шею. Лук не дался, из арбалета вполне сносно. Но тут от самого оружия и выделки болтов зависит. «Хотите устроить мне экзамен и глянуть, насколько хороший товар? Зря вы так-то, Никита Григорьевич. Я понимаю, что припер вас к стенке и лишил выбора. Но при этом действительно хочу, чтобы вы в нашем лице обрели семью, стали не зятем примаком и приживальщиком, а равноправным родовичем. От меня лично вы никогда не услышите упреков по этому поводу. Так уж вышло, что мы с вами совершенно не знакомы, вот я и пытаюсь узнать вас получше. Для начала ваши боевые качества, а через это и личные. Хм, а ведь он, похоже, и впрямь пытается со мной подружиться. Нет, правда, именно такое впечатление у меня и складывается. С одной стороны, взял меня за глотку, ну или так считает, а с другой, старается заполучить мое расположение. Не безразлична судьба дочери, или решил полностью интегрировать меня в свой род. Как вариант, имеют право на жизнь оба предположения. Впрочем, очень может быть, что приглашение матушки, это некий намек мне, чтобы не рыпался. Она мне, конечно, не родная, но, признаться, за добро и любовь ответить неблагодарностью я не смогу. Тем более, что ничего особого от меня покуда не требуют. Разве только жениться на княжне, о чем, к слову, подавляющему большинству остается только мечтать. Ладно, свалить в туман мы всегда успеем, а пока поглядим, что тут и к чему. Я привычно подбросил в руках арбалет с обратными плечами, после чего вдел ногу в стремя и, вооружившись крюком, единым плавным движением взвел тугую тетиву. Впрочем, таковой она была лишь первую треть хода, далее пошла все легче и легче. Такова особенность работы эксцентриков. Знакомая конструкция, заведя руки за спину, спросил князь. Да, просто ответил я. Странно. Она появилась с год назад и пока слабо распространена, да и стоит изрядно. На моем заводе начали производство не больше месяца назад, для начала перевооружу дружину, а там и на продажу станем делать. Это мое изобретение, от чего-то не смог удержаться я, уже накладывая стрелу. Серьезно, а вот теперь он не смог сдержать удивление. Так и есть. С год назад я обратился к орловскому оружейнику Богданову и предложил изготовить такой вот арбалет. Меня крайне не устраивала моя дальность атаки рунами, а по лету я намеревался наняться воином в охотничью артель. И как вы додумались до такого? Не знаю. Само как-то получилось. А отчего не обратились к стряпчему и не оформили привилегию? Зачем? Чтобы меня оттерли в сторонку, и кто-то нажился на моем изобретении. Вот так, когда оно само разошлось по мастерским, и никто не может предъявить на него своих прав, меня вполне устраивает. Трезвый и прагматичный взгляд. Я мог бы вам помочь в этом, но боюсь, что время уже упущено. Да мне это и не нужно. Заработать на толстую краюху хлеба и знатный кусок масла я всегда смогу. Я вскинул арбалет и, прицелившись в мишень в 150 шагах от нас, нажал на спуск. Стрела пролетела вдоль каменной стены летнего сада, сейчас засыпанного снегом, и с тупым стуком вошла в мишень. Попадание пришлось на целый аршин ниже центра, обозначенного черным кругом диаметром в четверть. Получается, практически в нижний край деревянного щита. Князь на это лишь хмыкнул, слегка дернув подбородком. «Ну-ну, цыплят по осени считают. Я же без понятия, что у тебя тут за стрелы, и арбалет это не винтовка. У каждого своя сила натяжения тетивы, да и ход ее от мастера к мастеру разный. Впрочем, и у одного и того же оружейника наверняка будут выходить изделия с разными характеристиками. Со стандартизацией тут прямо беда. Князь полагает, что результат плохой, а как по мне, наоборот, отличный. Я же целился, исходя из характеристик моего арбалета, а тут и плечи чуть слабее, и ход немного короче, как результат, и начальная скорость ниже. Не обращая внимания на снисходительный взгляд будущего тестя, вновь взвел тетиву, наложил стрелу, вскинул и, быстро прицелившись, выстрелил. Не успела она достигнуть мишени, а я уже вдел в стремя ногу и наложил крюк. Стук, не глядя, взвел тетиву, наложил стрелу. Прицелился, отметив, что предыдущая торчит в центре черного круга, и нажал на спуск. И снова ускоренная перезарядка, скорая стрельба, и точная, на этот раз, уважительно поведя подбородком, заметил Зарецкий. Две последующие также попали в круг, но на этот раз в самый край, одна на час, другая на шесть. Отличный результат, между прочим, это не винтовка выделки 21 века и даже не берданка. Такая точность для этого оружия дорогого стоит. Из арбалета у меня стрелять получается, улыбнулся я. Кстати, на будущее, Никита Григорьевич, если опять что-то изобретете, то обращайтесь ко мне или напрямую к нашему стряпчему Дикову. Он оформит все в лучшем виде. Непременно учту, Платон Игоревич. Кстати, позвольте задать вопрос, спрашивайте, слегка разведя руками, словно давая понять, что он в полном моем распоряжении, разрешил князь. Помолвка княжны Ольги и княжича Михаила состоялась полгода назад, но в моем случае все происходит гораздо стремительней, и сдается мне, что на такую мелочь, как помолвка, вы отвлекаться не собираетесь. Можно было бы списать на то обстоятельство, что я сильный одаренный, и вы желаете застолбить столь ценный ресурс, но помимо меня на сегодняшний день в университете есть еще четверо сильных одаренных, все они помолвлены, но их свадьбы состоятся после выпуска. И у меня есть только одно объяснение такой поспешности. Ольга Платоновна не праздна, мой вопрос не был обличительным, и в нем отсутствовал вызов. Мне просто было любопытно, вот и все. Ну может и не просто, но уж точно я не собирался отбрыкиваться и выставлять дополнительные условия. Да, моя дочь в тягости, не стал лукавить будущий тесть. Хорошо, удовлетворенно кивнул я. То есть вас это ничуть не заботит, я женюсь на княжне, и меня хотят принять в рот не нахлебником, а равным родовичем. С чего бы мне устраивать сцены и требовать чего-то? Хотя нет, кое о чем я все же попрошу. И о чем же? Не препятствовать моим прогулкам в дикие земли за трофеями. С одной стороны, мне необходимо гасить кредит в банке. С другой, я обещал моей подруге решить финансовые проблемы ее семьи. Причина только в этом, даже не сомневайтесь. Я не собираюсь заводить интрижку на стороне, уж не с Еленой Владимировной, это точно. Хорошо, я так понимаю, что по прошествии 40-уста мы с Ольгой Платоновной настолько увлечемся, что потеряем голову, совершим глупость, из-за чего вместо помолвки нам сразу придется идти под венец, не спрашивая, а скорее утверждая, произнес я. Это, конечно, скандал, но куда меньшее зло, утвердительно кивнул он. Хорошо, согласился я с планом князя. Коль скоро пошел прямой разговор, то позвольте и мне поинтересоваться, насколько вы были осторожны в плане зачатия детей, мне понятен его интерес. Вещун не просто редкая способность, но и более чем полезная. Коль скоро я, по сути, мальчишка, сумел противостоять мастеру меча и несколько раз достать его, да еще и с тесаком в руках, то, обретя настоящий опыт, и вовсе превращусь в былинного богатыря, не знаю. После того, как узнал об особенностях наследственности, стал за собой следить, а до того, я развел руками. Вы не откажетесь пройти проверку, я готов, ха-ха. А я о чем? Не просто так меня позвали в гости, а хорошенько подготовились к этому. Изменилось ли мое отношение к князю? Да в общем-то и нет никакого отношения. Меня вроде как и пользуют, и в то же время со мной же и заигрывают. Так что я пока все еще присматриваюсь. И от того факта, что мне досталась порченная невеста, меня ничуть не коробит. Да, как мужику неприятно, но с другой стороны, и перспективы открываются не слабые. Так что подростковыми заскоками забивать себе голову я не собираюсь. Опять же, венчание для меня по большому счету ничего не значит. Из сада мы направились в лабораторию княгини, которая, ко всему прочему, оказалась еще и знатным лекарем. Анна Федоровна усадила меня на стул, кольнула подушечку пальца и предложила приложить набухшую капельку крови к окошечку артефакта. Тот сразу же зажужжал, защелкал внутренним механизмом, после чего выдал результат, ведомый одной лишь будущей теще. Впрочем, отмалчиваться она не стала. КХМ, Никита Григорьевич, у вас есть один ребенок, с явным разочарованием сообщила она. «Зачат или рожден?» – спросил недовольный князь. «Этого я определить не могу. И кто она? Это уже ко мне. Понятия не имею, и не подумал откровенничать я. Иди-ка ты лесом, дорогой будущий тесть. Как ты там говорил, членом семьи. Так вот, этот грешок в прошлом и случился до твоей дочурки, а потому к нашему договору не относится». Я смотрел в глаза князю Зарецкому и, не думая отводить взгляд, «Хочешь, бери, не желаешь, проходи мимо». Получается, что в тот вечер на постоялом дворе я все же осчастливил девицу по имени Настя. Никто иной на ум попросту не шел. Шлюхи, вдовушки, неверные жены, все это мимо, потому что им дети не нужны от слова совсем. После того, как стало известно о моем даре, у меня была только одна близость. Да, занятно вышло. Глава 2. Мишень. Я открыл глаза и, оценив свое вместилище, удовлетворенно хмыкнул. А от чего бы мне не радоваться, если его объем увеличился на очередные 6 единиц. Теперь он составляет 157 маны, а значит, я в шаге от 6-го ранга, которого достигну через 10 дней, когда вновь можно будет принять зелье роста. Правда, несмотря на то, что разовый лимит увеличился на единицу, максимальный заряд рун не изменился и составляет 15, а дальность атаки всего лишь неполная сотня шагов. Ага, всего лишь. Это я откровенно зажрался. Подавляющее большинство одаренных достигают такого результата лишь к годам к 50, а мне только 19. Не всем по карману развивать свой дар. Да чего уж там, для многих их вместилище это средство к существованию, так как они сдают в присутствии накопившуюся ману, многие так и дважды в сутки, утром и вечером. Выручить получается не так, чтобы и много, но на пропитание хватает. К слову, многие студенты также проделывают это, чтобы получить какие-никакие карманные деньги. Судя по выражению твоего лица, ты доволен, подошла ко мне боярышня Гагина. Конечно, я уже в шаге от 6-го ранга, подтвердил я. Вообще-то то, что я обратил свое внимание на Ольгу, поначалу серьезно расстроило Ирину. Похоже, она все же на что-то рассчитывала, но вышел облом. Однако если она и потеряла жениха в виде сильного одаренного, зато обрела другого, более значимого. Князь Зарецкий решил сделать ее невесткой и уже обговорил с боярином Гагиным вопрос о помолвке со своим младшим сыном, в прошлом году окончившим универ. Не желает Платон Игоревич обижать своего верного вассала. «Никита, а ты не слишком увлекаешься ростом дара?» — подошла ко мне боярышня Зарецкая. «С чего такие выводы?» — обернулся я к Марии. «Вот ее я никак не могу просчитать. Даже если она и имела какие виды на меня, то никак этого не проявляла. К моим же ухаживаниям за Ольгой отнеслась с насмешкой. Мол, сестрица своего не упустит. И прежде выбрала первого из женихов, и сейчас наметилась на самый лакомый кусочек. Учителя советуют не спешить с ростом, пока идет изучение и становление», — пояснила боярышня. «Ко мне это не относится», — отрицательно покачал я головой. «Настолько уверен в силе своего дара», — хмыкнула она. «Дело не в этом. Просто я уже прошлым летом охотился на твари и после выбирался на охоту. Иными словами, имею опыт боевого применения руны и оперирования маной в экстремальных условиях, чем может похвастать лишь малая часть студентов, а потому в быстром росте моего дара нет ничего опасного, как и у Ирины». Я кивком указал на Гагину, которая также не стеснялась использовать зелья и в охоте на твари участвовала. «Может, тоже прогуляться в дикие земли?» — потянулась Мария, выставляя на показ свою рельефную и весьма аппетитную грудь. «Ладно, пойду-ка я в кондитерскую, выпью чашку кофе. Никита, присоединяйся к нам, мы за Ольгой тоже в кондитерскую», — сделал я встречное предложение. «Ну уж нет, не имею никакого желания наблюдать за тем, как ты стелишься перед сестрицей. Кстати, а дядюшка тебе еще не предлагал зелье отличного качества? Это значительно ускорило бы твой рост. С чего бы ему делать подобные предложения?» — возразил я под ироничный взгляд боярышни. «Имеет право, потому что будущий тесть и впрямь предлагал мне это, но я отказался. И рекомендации преподавателей тут ни при чем. Просто нет желания одалживаться. Не люблю я чувствовать себя обязанным. На секундочку, одна склянка такого зелья стоит целую 1000. Не баран чихнул. Правда, и на выходе получается стократное ускорение, и периодичность приема всего-то в 5 дней. Ольгу мы застали выходящей из класса, где она медитировала, как и все остальные студенты. Моя невеста никогда не спешила выходить, предоставляя возможность собраться своей свите, в которую с некоторых пор теперь вхожу и я. Правда, сопровождаю я ее лишь на большой перемене, ну и вечерами на студенческих мероприятиях. Случается, и к ее родителям катаемся вместе. Я теперь каждый вечер после самоподготовки навещаю будущего тестя, который регулярно занимается со мной фехтованием. И за прошедшую неделю уже наметилась положительная динамика. К слову, решил таки сменить тесак на фалькату и с каждым днем убеждаюсь в правильности своего выбора. В рубящем ударе он превосходит и тесак, и меч, последний так и в полтора раза, а в колющем на уровне с ними. В княжеской мастерской заказал специальные ножны на манер моих прежних. Теперь можно носить клинок и за спиной, не опасаясь, что не хватит длинной руки, чтобы извлечь его. Вечером, закончив заниматься в библиотеке, завернул в пансион, оставил учебные принадлежности, сменил шпагу на фалькату и поспешил на выход. Я не забыл о том, как оказался с зубочисткой против Минотавра, и как-то наплевать на мнение окружающих по поводу студента с мечом на боку. Уверен, что подавляющему большинству ни разу в жизни не довелось наблюдать пробои появляющуюся оттуда тварь, а мне такое счастье уже дважды обломилось. Так что предпочитаю иметь в руках серьезный клинок. Когда подбежал к все еще открытым воротам, обнаружил неподалеку вазок с гербом Зарецких. Как я уже говорил, на территорию университета допускаются только извозчики, да и то по особым случаям. Все остальные могут воспользоваться транспортом, в том числе и личным только за забором. «Добрый вечер, фрол Акимович», — приветствовал я дворянина, пристроившегося на облучке рядом с кучером. Любавин, вассал князя и личный телохранитель Ольги, сопровождающий ее во всех поездках за пределами универа, для чего она неизменно предварительно связывается с ним по карте. Признаться, покинуть охраняемую территорию можно не только через ворота, а он не может дежурить у нее под дверью. Но на этот случай она носит метку, а потому он всегда знает, в какой стороне и на каком расстоянии находится охраняемый объект. «Здравствуйте, Никита Григорьевич», — ответил мне Любавин, степенно обозначив поклон кивком. «Прошу прощения за задержку», — устраиваясь в воске напротив Ольги, — произнес я. «Могли бы быть и порасторопней», — окинула она меня недовольным взглядом. «Вообще-то тут темно, как в заднице у негра, но в связи с вечерним временем мы оба уже задействовали кошачье зрение. Я вложил незначительный заряд, позволяющий видеть на 5 сажен, вполне достаточно, учитывая то, что и другие пассивки нужно на себе держать. Когда уже раскачаю вместилище, чтобы разовый лимит позволял рассчитывать на большие, я вот в разум не возьму. Ольга Платоновна, вы что же, все время собираетесь со мной так себя вести? Под глухой перестук копыт и шуршание полозьев заговорил я. Что вас не устраивает? Все вокруг знают, что я вам благоволю, глянула она на меня едва ли не с презрением. Если все время играть на контрасте, то в какой-то момент вы можете сорваться и проявить ненужные чувства. Не переживайте, я, в отличие от вас, с детства обучена владеть собой. В этом-то я не сомневаюсь. Но вот, к примеру, будете вы уверены в том, что мы одни, и окатите меня своей хладностью, а кто-то посторонний приметит это. И как тогда быть? Ну и вообще, как при таком отношении нам оставаться супругами? Будьте покойны, после того, как сын родится, я свой супружеский долг выполню честь по чести, скривив губы в презрительной улыбке, произнесла она. Ага, то есть откроете мне доступ к телу, это уже хорошо, есть на что надеяться, а вот хамить не стоит, ну так и вы себя ведите соответственно. Думаете, я в припрыжку согласился с вами под венец идти, да еще и при том, что вы не праздны, меня перед выбором поставили, либо женюсь на вас, либо на плаху козлом отпущения взойду, а вы из себя весь такой невинный, съязвила она, вот такой невинный, в тон ей ответил я, вы хотели убить Мишу или нет, холодно припечатала она вопросом, хотел, конечно, признал я под ее торжествующе обвиняющий взгляд и уточнил, но не из-за угла, а вызвать его на поединок, он на меня не на шутку осерчал, а потому, пока жив был, нам не разойтись, отчего вы так на меня смотрите? Невольно поежившись под моим взглядом, она плотнее запахнула ворот плаща. К тому, чтобы вы поняли, нам с Каменецким в этом мире было не ужиться, но и в спину его бить я не стал бы. Ну хотя бы потому, что мне тогда не жить. Слишком многие знали о том, что я ищу науськавшего на меня лихих. Наследил я так, что меня в таком убийстве измазать было проще всего. Не верите? Верю. Иначе ни за что не согласилась бы. Но вы все одно желали смерти Миши и готовили его убийство. Пусть даже и в правовом поле, но умышляли против него, процедила она сквозь зубы. Ольга Платоновна, «А отчего вас всегда сопровождают только возница и Любавин?» Решил я перевести разговор на другую тему. «А к чему мне много охраны? Фрол Акимович Витязь с 8-м рангом, у него и воинский опыт изрядный, и тварей он предостаточно упокоил. Такой защиты более чем достаточно», соглашаясь отойти от скользкой темы, ответила она. «Я не к тому, вы ведь девица, а потому вам бы не помешала спутница. Вот я и думаю, отчего Витязь, а не поляница, ну или хотя бы служанка при вас, чтобы помочь. Ни к чему мне это, дома или в путешествии, там да, а в университете нам слуги не полагаются, потому по Москве я только с ним и езжу. И что, Любавин всюду вас по Москве сопровождает?» «Разумеется, а с чего вы так любопытствуете?» «Да так, подумалось, что со служанкой вы еще как-то смогли бы договориться, а вот с ним, не производит он впечатления человека, который станет халатно относиться к своему долгу. Вы это о чем? Все в толк не могу взять. Если фрол Акимович вас все время вне стен университета и дома контролирует, то как вы с Михаилом Антоновичем умудрились? Никита Григорьевич, вам не кажется, что вы переступаете за границы дозволенного, учитывая то, что вы в скорости станете моей женой?» Нет, на секунду сделав вид, что задумался, наконец пожал я плечами. «Давайте оставим эту тему. Просто знайте, когда придет срок, вы свое получите сполна. Полагаете, что меня устроит одно лишь зачатие детей?» Хмыкнул я. «Главное, что меня это устроит. Уж простите, но предаваться страсти из чувства долга я не смогу. Что же до вас, то я не стану чинить вам препятствий, если вы не заступите за рамки приличий». Да, ну вот и поговорили, откинулся я на мягкую спинку сиденья. Не скажу, что удовлетворен результатами этой беседы. Вообще-то, я ожидал иного, но на выходе получил то, что получил, то есть полную неопределенность. И хоть убей, не понимаю, как мне быть дальше. Еще и наличие ребенка, как мне к этому относиться, что это вообще было и чем все обернется. Князь мне, конечно, ни словом не обмолвился, но он с супругой наверняка уже землю роет в поисках той, кто носит под сердцем моего ребенка. Ну и как они поступят, когда наконец найдут ее? Блин, как-то многовато вопросов при полном отсутствии ответов. Урок фехтования прошел в обычном режиме, но так как голова была занята совершенно иным, насчет чего мне сделал замечание и князь, то я сомневаюсь, что занятие принесло мне хоть какую-то пользу. Я, можно сказать, отработал механически, совершенно не подключая голову. Резкий хлопок, и в дальнем углу летнего сада усадьбы патриарха Каменецких возникло кольцо портала. Оно в черте города, вроде как и нельзя таким баловаться, но кто же уследит за происходящим на княжеских подворьях? Иное дело, что подобным стараются не злоупотреблять, чтобы не привлекать излишнее внимание и не держать ответ перед княжеской думой. Но если не часто и не на показ, то и ничего страшного. Именно поэтому усадьбы князей располагаются не в престижном Китай-городе, напичканном блокирующими артефактами, а в Замоскворечье или Хамовниках. Из портала на утоптанный снег ступил высокий мужчина. Скуластое лицо, незначительные морщины, волевой взгляд, орлиный нос. Судя по всему, сложен крепко, но это лишь догадки, потому что на нем просторный плащ, отороченный, как и мурмалка, бобровым мехом. Это явственно указывает на то, что он либо из худородных дворян, либо из служилых. Впрочем, совсем не обязательно. Если боярин выдаст себя за представителя низшего сословия, так пусть потом и не взыщет за соответствующие к нему отношения. А крестьянином нарядится, так и плетью по спине могут перетянуть, и будут в своем праве. А вот если худородный дворянин даже за столбового себя выдаст, то не миновать ему наказание от виры до каторги. Все от тяжести проступка зависит. «Здравствуй, Еремей», улыбнувшись, поздоровался гость с встречающим его дьяком старого князя. «Здравствуйте, Афанасий Петрович», ответил тот, обозначив долженствующий поклон, после чего перевел переключатель на артефакте в положение активации. А то мало ли кто-нибудь нежеланный вознамерится попасть в сад тем же путем, лучше это дело блокировать на корню. Свои же сюда попасть могут только по предварительному согласованию. «Его светлость у себя?» – спросил гость. «Да, прошу», – сделал приглашающий жест дьяк. Войдя в прихожую, скинул плащ и шапку на руки горничной, после чего прошел по короткому коридору и поднялся по боковой лестнице на второй этаж прямиком в кабинет патриарха рода Каменецких. «Добрый день», — пройдя в дверь, поздоровался он с хозяином. «А-а-а, Афанасий, проходи, родной, как здоровье, как семья?» нерадивые ученики еще не допекли, поднявшись из-за стола, пошел ему навстречу князь Каменецкий. «Благодарю, ваша светлость, все слава Богу», супруга кланяться велела. «А что до учеников, так я им не родня, чтобы их нерадивость принимать близко к сердцу. Умение владеть клинком – дело сугубо добровольное, и каждый сам решает для себя, насколько это ему нужно», явно польщенный таким вниманием, ответил посетитель. Рыков был из крестьян. В 10 лет у него обнаружили дар, и Андрей Иванович лично озаботился его судьбой, определив в пансион на княжеский кошт. Способности у него оказались средними, но, несмотря на это, покровительства князя он не лишился. Мало того, тот продолжал принимать в его судьбе самое деятельное участие, обеспечивая стабильное развитие. Причина этого стала известна достаточно скоро. Афанасий Петрович еще до окончания Рязанского университета начал выполнять щекотливые поручения князя, что считал совершенно нормальным. В пятна и дикие земли он хаживал с завидной регулярностью. По окончании учебы и в войне с Польшей поучаствовал, где хлебнул лиха, имел опыты в столкновении с другими родами, используя партизанскую тактику и шпионские ухватки. Со временем он женился на приличной девице из худородных дворян, сумел открыть свою школу фехтования не в арендуемом здании, а в своем собственном, приобрел статус уважаемого подданного Рязанского княжества, и то, что расплачивался за это, став цепным псом Андрея Ивановича, считал закономерным. Впрочем, для всех он ушел на покой, уступив место молодым и обучая их владению клинком. «А ты, Афанасий, я гляжу, сопли подтирать так и не научился. Нечто и со своими детьми такой же? Нет, за них я переживаю, а потому и спуску не даю. И это правильно. Ваша светлость, не нужно соболезнований по поводу моего убиенного внука, Афанасий. Этим ты его не вернешь и мою ношу не облегчишь. А о том, что ты предан и переживаешь за меня, я и так знаю. Чем я могу быть полезен, ваша светлость? Есть один студентик, он из сильных одаренных, и я хотел бы, чтобы его не стало. Неплохо бы обставить так, чтобы это не смогли связать со мной. Это он? Нет. Кто убил Михаила, я пока не выяснил, но не он, это точно. Полагал я, что это Игорь Зарецкий, чтобы расстроить свадьбу, но он мог и так это устроить, еще и опозорить Мишу, кинув тени на наш род. Уж и не знаю, с чего внук взъелся на этого мальчишку, и теперь не узнаю, потому как и Тимофея, служившего ему, порешили. Кто этот студент? Так тот самый, коего хотел убить Миша, некто Артищев. Он, вишь ли, сильный одаренный, и Зарецкие решили выдать за него Ольгу. Я потерял внука, а они приобретут сильного одаренного. Как по мне, то это несправедливо. Да и внучок от чего-то ведь хотел его упокоить. Я все исполню, не вдаваясь в вопросы справедливости, пообещал личный убийца патриарха рода. Глава 3. Врешь, не возьмешь. Все же долго тут исполняют нестандартные заказы. И не смотри, что дерут втридорога, на скорость выполнения это ничуть не влияет. Впрочем, я не в претензии. Ломову ведь не просто нужно изготовить ствол в три линии, для этого необходимо еще и сверло соответствующее сделать, и дорн смастерить. А у него с появлением нарезных стволов работы прибавилось, и заказы сыплются, которые он не поспевает исполнить. Очередь на полгода вперед расписана. Нет, дело вовсе не в том, что пневматические винтовки явили собой супероружие. Точность возросла кратно, это факт, но главная причина бума заключалась в том, что любители пневматики не желали уступать кому бы то ни было. Это как же такое стерпеть можно, что у твоего соседа есть нарезной ствол, а у тебя нет? Вот и меряются достоинством. Так что спасибо Савелию Павловичу, что вовсе не задвинул меня на дальнюю перспективу, а управился с заказом всего-то за неполный месяц. В толк не возьму, к чему вам такой малый калибр, пожал плечами владелец оружейного завода. Считайте, что у меня блажь такая, Савелий Павлович, ответил я Ломову, проверяя качество выделки ствола. Работа ладная, ствол, судя по отсутствию затенений, ровный. Впрочем, качество на заводе отменное, не смотри, что технологию едва освоили. Чего не отнять, того не отнять. Халтуру гнать оружейник не станет. За дурное качество никто ту цену, что он ломит, давать не станет. А там и иноземцы в затылок дышат. С вами, Никита Григорьевич, повнимательнее надо. Оно вроде и блажь, а на выходе у меня заказы чуть не втрое подскочили и продолжают расти. Хоть бери и расширяй производство. Знать бы, сколько такой спрос продержится, глядишь и расширился бы. Так вы свои винтовки начните за границей продавать, тогда расширяться однозначно понадобится. А вы думаете, я только у нас торгую, но и там все конечное? Ну, тогда не знаю. Хорошая работа, подбросил я заготовку ствола. Так и не скажете, для чего он вам. Ведь вы ко мне только ради этих стволов и пришли, и про нарезы поведали, да еще и подсказали, как их делать сподручней. А все только потому, что у самого их выделать не получится. Да нет никакого секрета. Просто хочу сделать винтовку под огненный бой, пожал я плечами. Баловство же, не поверил он мне. Порох воспламенить проще простого. Так мне ведь для охоты на тварей, а они такое не умеют. Оружие же куда мощнее духового выйдет, глядишь и ящера свалит. А если кто и подорвет пороховницу, так не беда. Панцирь мне на что, убережет. Тем паче, что малое количество пороха не идет в сравнении с рунами. От трех десятков зарядов большой беды не случится. Так-то вроде дело говорите, Никита Григорьевич. Только не правы вы, потому как у пороха сила выходит побольше, чем у рун. От него потому и отказались, что опасен. Если, скажем, строение какое взорвать, то он выходит слабее, а как дело доходит до панциря, то уже чуть не вдвое мощнее. А вы откуда знаете? Не удержался я от вопроса. Сам-то я это давно выяснил, так как оружие у меня будет двойного назначения. Для всех порох и свинцовый шарик, а так-то булава и коническая пуля длиной в 5 калибров. Говорю же, у вас ничего просто так не бывает. Вот и прикинул, чтобы вы такого умыслить могли. Да только ничего умнее пороха мне на ум не пришло. И коль скоро я прав оказался, то оставили бы вы эту затею. Не оставлю, Савелий Павлович. Говорю же, мне не с людьми бодаться, а с тварями. А завистники, дай бог с ними. Вот испытаю, гляну, что на выходе получается, а после вам покажу. Тем паче, что винтовку все одно у вас заказывать, где я ее еще сладить смогу. Примите заказ, приму, отчего не принять. А огненный бой, пожалуй, можно попробовать несколько штук изготовить. Тем, кто живет в деревне тихой жизнью, глядишь и подойдет. Только пулька в три линии уж больно маловато будет. Это-то я и желаю выяснить. От оружейника направился прямиком на портальную площадь, а нечего тянуть кота за подробности. К тому же в университете выходной. Все необходимое я уложил в ранец. Ствол вместе с прежней эрзац-винтовкой и новым ложем завернул в льняную ткань. А то не солидно дворянину с мешковиной расхаживать. Для испытаний выбрал ту самую поляну, куда переправлял банду Сиплова. А к чему искать новое место, если это вполне подходит? Я ведь не сомневался в том, что попаду в мишень. По идее, точность должна быть даже лучше, а потому и в склонах оврага надобности нет. Звуки же выстрела и деревья погасит. С помощью проволоки приладил к ложу ствол, отсчитал 150 шагов и повесил мишень. Для того, чтобы выяснить кучность боя, такого расстояния достаточно. Хотел было приступить к испытаниям, но вовремя спохватился. Стрельба у меня получится вовсе не бесшумная, а потому надо бы заранее озаботиться еще одним учебным пособием. Поэтому, оставив на полянке свои вещи, отправился в лес, активно используя поисковую сеть. Не успел углубиться в заросли и на десяток шагов, как засек живое существо. Увы, но несмотря на то, что я разменял таки 6-й ранг, определить, насколько крупный зверь, у меня не получается. Да и поди еще пойми, зверь ли это или тварь магическая. Поэтому и не подумал расслабляться, изготовившись к бою. Впрочем, как и ожидалось, опасения были напрасными. Оказалась лисица, которую сгубило любопытство. А нечего совать свой нос туда, куда не следует. Подгадал удобный момент, и как только она вышла на более или менее открытый участок, чтобы на пути рун не оказалось деревьев или кустарников, которые могут их разрядить, метнул в нее ловчей сетью. Удачно вышло. Так что вскоре я вернулся на полянку с добычей. Для начала выстрелил булавой 5-го ранга. На очереди были 6-го и 7-го. Нужно же понять, на что способны разные боеприпасы. В этот раз сам карты не рисовал и матушкины не использовал. Решил приобрести в лавке, благо деньги имелись. Когда оформлял кредит, чтобы погасить виру, решил округлить сумму до ровного и взял на 500 рублей больше. Разница невелика, а мне средства не помешают. Как-то быстренько я привык не испытывать стеснения в карманных деньгах. Ожидаемо пули калибром в три линии дали отличную кучность. На 150 шагах 5-ранговая булава уложила их в круг диаметром 10 дюймов 1, 6, соответственно, в 8, а 7 так и вовсе в 4. Скорость получалась очень высокой, и полагаю, будь у ствола выделка получше, то и точность вышла бы сродни снайперским винтовкам моего мира. В любом случае это гораздо лучше предыдущего результата с бердановским калибром. 1 ДЮ и краткая М, 2,54 СМ. Впрочем, точность боя это далеко еще не все. Мне ведь и прежней вполне хватало. Куда важнее мощность выстрела. Помнится, я собирался проверять пробивную способность с помощью стального щита. Вот только с той поры утекло слишком много воды, хотя и прошло не так, чтобы много времени. Сейчас я собирался использовать для этого лисицу и амулет. Панцирь сработает только на живом существе, к мишени его привешивать бесполезно. Вот и пришел черед выйти на сцену, ну или на стрельбище хитрой рыжей бестии. Привесил на нее амулет, что снял с сиплого, отошел на 200 шагов. Чтобы лисичка не оказалась под ударом весьма неслабых рун, хлопнул выстрел. Благодаря дальнозоркости я приметил, как всколыхнулась рыжая шерстка, взбитая пулей, скатившаяся в снег. Хитрюга зажмурилась и в который уже раз попыталась дернуться, но у нее ожидаемо ничего не получилось. Сеть давно сжалась до максимума, лишая ее подвижности. Я приблизился и, взяв в руку амулет, прикинул оставшийся объем маны. А нехило так приложила пуля, запущенная семиранговой булавой. По всему выходит, она отъела от амулета целых 18 единиц маны. Это значит, что собственной защиты одаренного крепкого 5-го ранга или начального 6-го недостаточно, чтобы противостоять подобному выстрелу. Хрена се. Понятно, что мощность самой булавы при этом составляет все 32 единицы, вот только дальность при этом всего-то порядка 130 шагов. Пуля же достанет раз в 20 дальше. Согласен, для большей точности нужно будет еще поработать с выделкой стволов, но даже если на расстоянии в версту она покажет мощность в 10 единиц, это охренеть как весомо. Попробовал и с другими образцами. Они оказались явно слабее, но все в этом мире относительно. Если пуля с картой 5-го ранга вполне сопоставима со стрелой из моего арбалета и съедала единицу с небольшим, то 6-го в 1,5 раза перебивала стреломет и развеивала более 4 единиц маны. Пуля в 4 линии, несмотря на превосходство по массе, уступала в скорости и показывала результаты поскромнее. Так что на какой именно калибр я сделаю ставку, даже не обсуждается. После того, как израсходовал все карты, пришла очередь испытать порох. Я прикупил немного у фейерверкеров и заказал несколько латунных гильз под соответствующий патронник. Как предусмотрел и медную заглушку на казенную часть ствола, которую прижимал с помощью клина. Конструкция неказистая, но должна сработать. Затвор с бойком, капсюли и иные изыски без надобности, ведь есть руны для воспламенения пороха. Вскинул приклад к плечу, через окошко в казенной части наложил на гильзу указательный палец, как на карту. Можно и без контакта, но тогда есть шанс подпалить все мои боеприпасы, а потому я лучше уж точечно отработаю с конкретным патроном. Грохнул выстрел, в плечо толкнуло мягко, но довольно весомо, где-то даже неожиданно. С картами я уж отвыкнуть успел от отдачи, а тут она очень даже присутствует, и нужно это учитывать. На 150 шагов кучность шариков 3 линии оказалась в пределах круга в 1 фут. По мощности выстрел превосходит стрелу из моего арбалета, что уже вполне оправдывает легенду перед ломовым. Коническая пуля и вовсе переплюнула эти показатели и по дальности, и по точности. Шарики калибров 4 линии показали вполне приличную кучность и по мощности значительно превзошли 3-линейные. Так что оружейник должен будет заинтересоваться. И прежде, чем отправляться к нему, нужно будет навестить Стряпчего, чтобы он оформил привилегию на винтовки огненного боя с соответствующими боеприпасами. Глупо не использовать возможность, предоставляемую будущим тестем. Покончив с испытаниями, ну и израсходовав все заготовленные патроны, развеял сеть, удерживавшую лисицу. Натерпевшаяся хитрюга сорвалась с места так, словно за ней 100 чертей гнались. На что угодно готов спорить, что к людям она больше не приблизится, как бы любопытно не было. Собрав вещи, открыл портал и сразу оказался на портальной площади за Москворечья. Поймал на себе любопытствующие взгляды и даже парочку осуждающих, пожал плечами и двинулся на выход. Стоило выйти за ворота и поднять руку, как тут же подъехал извозчик. Сел в сани и велел вести меня на съемную квартиру в районе Лопуховского рынка. Я за нее на 1,5 года вперед уплатил, иначе было не снять. А в комнате пансиона не получится изготавливать пули, хранить порох да патроны крутить. Вот и решил, что глупо съезжать. Опять же, будущий тесть обещал мне поддержку с привилегиями, нужно же где-то сидеть над чертежами, если вдруг что-то придумаю, а то заглянет кто в мои бумаги или через плечо, и прощай, миллионы, шутка, но не совсем, твою мать, уже в квартире, случайно глянув в зеркало, выругался я, теперь понятно, с какого перепуга на меня таращился народ, лицо чумазое от пороховой гари, не то чтобы, как у трубочиста, но все одно внимание привлекает, хреновый тут порох делают, вон сколько копоти выходит, да оно и понятно, к чему его совершенствованием заниматься, если тупик и используется только в фейерверках. Для начала засел за чистку оружия, ну или стволов, ох и грязные же они, целый ворох ветоши извел, пока отскоблил все непотребство, и только управившись с этим, стал умываться сам, переоделся в студенческий мундир, сложил испачканную одежду в корзину для белья, чтобы отдать соседке, с которой договорился насчет постирушек. Я и сам могу, конечно, но возиться не хочется, потому как стирка при отсутствии водопровода и ванной комнаты тот еще квест. Передав белье и заплатив гривенник вперед, выскочил на улицу, замер на крыльце и с наслаждением вдохнул полной грудью свежий морозный воздух. Да, вообще-то, свежести в нем только холод, а так-то и дымом от печных труб тянет, и вон от свежего конского яблока аромат принесло, городовых на извозчиков нет, и из домов разным съестным пахнет, дело к ужину, ну или все же к местному обеду, уже и фонари запалили. Встряхнулся, как котяра, и двинулся по тротуару к пятачку с извозчиками, раздумывая о том, что назначенный срок уже прошел, можно и амулетного мастера навестить да забрать мой заказ, а тогда уж в воскресенье рвану в Нефедовское, только предварительно нужно связаться с Леной, мало ли, вдруг занято окажется, а вообще откладывать с охотой не следует, на мне ведь кредит в 11 тысяч висит, и срок первой выплаты подходит, в принципе, взятого излишка хватит и на текущие расходы, и на месячный взнос, но ну его в пень расслабляться и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, эдак оглянуться не успеешь, а проблем уже целый ворох, и не знаешь, с какого конца браться. Эти мысли ничуть не мешали мне поглядывать по сторонам да регулярно использовать предвидение. С шестым рангом оно увеличилось у меня вдвое и теперь составляет 8 секунд. Стало немного проще, но от постоянного сканирования мозги все одно плывут. Расслабиться я мог только лишь в университете, пансионе или в гостях у будущей родни. Даже на квартире приходится все время находиться на стороже. Попал я в разборки сильных мира сего, теперь верчу башкой на 360 градусов. Поэтому, когда раздался хлопок, и в нескольких шагах от меня возник портал, я уже был к этому готов и успел активировать щит. На той стороне какой-то мужик запустил в меня змеехвостом. Эдакая рогатая кошка под 13 пудов, да еще и с хвостом в виде змеи, имеющей ядовитые зубы. Тварь скорее всего была упакована в ловчую сеть, но пока летела, ту развеяли, так что в портал она попала уже свободной. Я атаковал ее ледяным копьем еще в полете, но оно лишь осыпалось льдисто-голубоватыми всполохами. Используя предвидение, отошел в сторону, пропуская зверюгу мимо себя и прикрывшись щитом, который тут же осыпался под натиском хвоста со змеиной башкой. Увернуться от двойной атаки не было никакой возможности, зато рубанул фалькатой, успев активировать стилет в его рукояти. Увы, бесполезно. Рогатая мурка рванулась ко мне, боднув своими рожками в локоть длиной, а ведь у нее еще и клыки имеются, пусть и не такие, как у саблезуба, но мне и этого за глаза, если доберется до плоти. Тварь оказалась настолько стремительной, что не помогло и мое предвидение. Меня оторвало от тротуара и после короткого полета впечатало в кирпичную стену дома. Хорошо хоть, ману я восстанавливаю быстро, и пока суд да дело, после испытаний на полянке успел полностью зарядить свой амулет и заполнить до краев вместилище. Так что с атакой этих острых козьих рожек и столкновением с каменным строением моя защита вполне управилась. Правда, холодок на груди возвестил о том, что сфера полностью разрядилась, а внутренним взором я приметил в половину просевшую мою пассивку панцирь. От следующей атаки змеиного хвоста я уклонился, метнув в морду твари ледяным шаром. Заряд там не такой серьезный и от защиты отъел всего-то 8 единиц, зато хлопок достаточно громкий. Если сравнивать в величинах моего мира, то грамм 150 в тротиловом эквиваленте. Разумеется, относительно приблизительно, на основании среднепотолочных данных, не суть важно. Главное, что получилось громко, и даже если хлопок портала не привлек внимания, то уж этот взрыв, от которого задребезжали стекла в домах, точно не останется незамеченным. А самое главное, Контузия не контузия, но тварь вынуждена была тряхнуть башкой. А это выигранное время. Врёшь, сука, не возьмешь. Шар обескуражил тварь на секунду, не больше. Но мне на перезарядку шара нужно и того меньше. Очередной разрыв, и она опять тряхнула башкой, а в нее уже летит откатившееся ледяное копье. Будь на моем месте иной одаренный, и у него так ловко не получилось бы, но мне на полный заряд этой цепочки требуется порядка 3 секунд. Можно было бы и раньше им ударить, но я решил глушить змеехвоста в качестве отвлечения, а основным оружием действовать в промежутке. Как результат, улицу сотрясал один взрыв за другим, словно тут настоящий уличный бой идет. Я уж начал было думать, что тварь адаптируется и перестанет обращать внимание на шары, но те продолжали ей докучать. Дошло даже до того, что она решила ретироваться, но слишком поздно. Третье копье проломилось таки сквозь защиту и пробило грудь твари. Попал удачно, и она тут же скопытилась. Глава 4. Что с бою взято? Раздался очередной хлопок портала, и я резко обернулся, вновь активируя щит, прикидывая, сколько маны осталось во вместилище, и костеря себя последними словами за то, что додумался разом определить камулетчику и артефактору все свои сферы, не оставив себе ничего в качестве накопителей. Вообще-то, я полагал, что панцирь в 55 единиц это достаточно серьезно, но как показала практика, все познается в сравнении, и мне при моих талантах по поиску приключений на свою задницу амулет в 800 единиц ни разу не перебор. Есть, конечно, и карты, но это не просто расходники, а расходники, исчезающие с невероятной быстротой. Вроде глянешь, не слабая такая колода, но уже после первой же схватки вдруг обнаруживаешь, что у тебя кармашки успели опустошиться, словно и не было там ничего. В лучшем случае останутся какие-нибудь слезы. Так что дело это, разумеется, хорошее, но весьма затратное. Полиция. Лицом к стене, руки вверх, чтобы я видел. Выкрикнул появившийся из портала воин, облаченный в броню, с горжетом околоточного надзирателя на груди. Вот интересно, ты реально полицейский или очередной убийца? С одной стороны, меня обуяла жаба. Судя по тому, как эта рогатая кошка выбила дух из моего амулета, ранг у нее никак не меньше крепкого 6-го, а то и 7-й. По деньгам тут выйдет от 1 до 2000. Я и за куда меньшей жизнью рисковал. Но стоит ли оно того? По улице уже разносилась разноголосая трель полицейских свистков. Понятно, что дворники заливаются, но еще немного, и тут появятся городовые. И опять же не факт, что они будут настоящими или неподкупленными. И что мне теперь, мочить полицейских? Мне такое с рук не сойдет точно. Поэтому решил сбежать. Спасибо моему дару, позволяющему быстро накачать манайрунную цепочку, чтобы переместиться всего-то на несколько верст. Стоять! Только и услышал я сквозь хлопок и завывающий свист открывшегося портала. Убегать, куда глаза глядят, я не собирался, как и отказываться от своего законного трофея. Во-первых, что с бою взято, то свято, а во-вторых, на мне кредит висит, и коль скоро удалось вывернуться из неприятностей с прибытком, не стоит этот самый прибыток терять. Даже если виру за портал навесит, все одно в жирном плюсе буду. К самому дому князя Зарецкого мне не прыгнуть, в усадьбе активирован блокирующий артефакт, и порталом ни в самом доме, ни в непосредственной близости не воспользоваться, а то ведь можно вражеские десанты прямо во двор заполучить. Поэтому я вышел на улице в паре сотен шагов от усадьбы, после чего со всех ног побежал по нужному адресу. Калитка кованого забора оказалась запертой, но стоило разок стукнуть молоточком, как из домика охраны вышел привратник с фонарем в руке. Меня данное обстоятельство слегка удивило. Допустим, слуга из простецов, но света тут вообще-то хватает. По всем столбам ворот и забора установлены фонари, как имеются они и вдоль подъездной дорожки, и на фасаде. Так что дополнительное освещение тут попросту лишнее. Но привратник полагал иначе. «Кто там?» – спросил он, поднимая фонарь так, чтобы отражаемый свет падал мне на лицо. Артищев, жених Ольги Платоновны, стараясь сохранять спокойствие, представился я. «А-а, Никита Григорьевич». Сей секунд, опознавший меня слуга лязгнул засовом и открыл калитку. Я прошел по заснеженной брусчатке подъездной дорожки и легко взбежал на широкие ступени парадного крыльца. Не успел взяться за дверную ручку, как она сама собой отворилась передо мной, впуская в теплый вестибюль. Впрочем, мне как-то без разницы, потому как рунный климат-контроль, в смысле телогрейка, рулит. «Здравствуйте, Никита Григорьевич», — с поклоном приветствовал меня дворецкий, готовый принять мою верхнюю одежду. «Здравствуй, капитаныч!» Сбросил ему на руки плащ и только теперь понял, что потерял шапку. «Надо же, а я и не заметил. Ладно, хрен с ним, не до утраты. Его светлость дома?» – спросил я. «Платон Игоревич и Анна Федоровна убыли на бал в дом князя Артамонова», – ответил дворецкий. В этот момент из карточной в вестибюль вышли двое мужчин лет 40. Сложены крепко, по осанке, походке и жестам сразу видно, что воины не из последних, в подтверждение чего щеголяли шестиранговыми перстнями. У князя в усадьбе всегда имелось несколько дружинников из худородных дворян, в развитие которых вложено немало сил и средств. Ближний круг, не хухры-мухры. Двое остались дома, четверо обычно сопровождали княжескую чету на бал. Их перстни, я так полагаю, врут на 1-2 ранга, принижая реальную силу их обладателей. Есть и воины-простецы, парочка непременно в привратном домике, другие на постах по периметру, ну и кто не в увольнительной, вечер коротают в казарме. «Никита Григорьевич», — поздоровались они, обозначив поклон. «Судари», — проявил я ответную вежливость, не зная, как быть. «Что-то случилось?» — спросил первый из дружинников. «Мне необходимо незамедлительно поговорить с его светлостью. У вас есть с ним связь? Позвольте узнать о причине», — решил уточнить первый. «Оно и понятно, как-то неправильно вот так, по первому моему требованию теребить князя. Я ведь всего лишь ухажер Ольги Платоновны, допущенный в дом, и не факт, что перейду в статус жениха. Только что в районе Лопуховского рынка на меня было совершено покушение. Через портал в меня швырнули змеехвоста, которого я на силу упокоил. Потом появился полицейский чин, но я не подчинился ему и, построив портал, переместился к этому дому. И чего было от полиции бегать?» — покачал головой второй. «Чтобы подгадать с открытием портала и бросить в меня тварью, нужно иметь наблюдателя, и я понятия не имею, кто это был», — посмотрев на дружинника, как на сморозившего глупость, — пояснил я. Ответа не последовало, зато первый велел дворецкому закладывать карету и, связавшись по карте с Фролом Акимовичем, находившимся в доме, попросил его спуститься в прихожую в готовности к отъезду. Затем связался со стряпчим, которому коротко обрисовал ситуацию и узнал, где того можно подхватить. Не прошло и 10 минут, как в вестибюль вышел Любавиный второй дружинник, успевший облачиться в доспехи. «Круто! Ну чисто на бой собрались, или это для солидности? Потому как с кем драться решительно непонятно. Мне осталось только накинуть обратно плащ и выйти вместе с ними к подъехавшим к крыльцу саням. Признаться, я поначалу удивился подобной оперативности, но затем прикинул и понял, что у его светлости вполне себе компетентные подчиненные и вассалы. Если князю лично заниматься всеми вопросами, то ему ни времени, ни здоровья не хватит. Не прошло и часа, как наша компания, вооруженная рунами, железом и законодательством, подъехала к уже знакомой мне Никитской управе, к которой относился и Лопуховский околоток, где и случилось происшествие. Народу внутри хватало. Одни куда-то спешили с бумагами, другие сидели на лавках в ожидании распоряжений, третьи волокли задержанных. Не гляди, что я разворошил курятник, рутинную работу никто не отменял. А вон и тот самый полицейский, окликавший меня, сидит за дежурным столом и пишет рапорт о происшествии, а перед ним лежит моя шапка как подтверждение того, что сбежавший был в студенческом мундире. Мы с охраной остались возле стойки дежурного, а стряпчий, испросив разрешение, направился прямиком к участковому приставу. «А во, так вот кто у нас безобразничает. Только не говорите, что это не вы», — услышал я знакомый голос.